Женщина молчала, подбирая нужные слова. «След идет от твоего окна прямо к реке. Неужели ты ничего не видела и не слышала?» И тогда она проводила его в свою комнату, чтобы показать отрубленную лапу. Но, о чудо! Вместо безобразной кривой лапы на полу лежала отрезанная человеческая рука. «Хорошо, я вернусь сегодня пораньше, и мы вместе поймаем его», — сказал муж и ушел. Но стоило ему скрыться за деревьями, как в дверь постучали. Дрожа от страха, женщина приоткрыла дверь и увидела молодого мужчину в синем дорожном плаще, который стоял на пороге, а на лице его было написано «Страдание». Она поклонилась ему, но когда согнулась в поклоне, то увидела, что путник однорук. «Я хочу посмотреть ту руку, что лежит у тебя в доме», — сказал незнакомец, и она, не в силах противиться, молча впустила его. «Это моя рука», — печально сказал мужчина, — «отдай ее мне». «Увы», — воскликнула женщина, — «но что вы будете делать с ней, ведь она отрезана, и это навсегда?» Не говоря ни слова, незнакомец вытащил из-под полы баночку с какой-то мазью, смазал ее руку, приложил ее, и она не только сразу приросла, но и начала на глазах у пораженной женщины двигаться. «Случилось несчастье, в котором никто не виноват», — сказал мужчина. «Мне всего лишь хотелось посмотреть, как вы, люди, живете в этих пестро раскрашенных деревянных коробках без воды и что едите, если вокруг вас не плавают рыбы. А тебе вовсе не хотелось уродовать меня, ведь так?» «Конечно нет, я только защищалась», — сказала женщина. «Мне жаль». «Я вижу, ты добрая, а доброта должна всегда вознаграждаться. Возьми эту мазь, она волшебная. Исцеляй людей, и пусть между моим племенем и вашим никогда больше не будет недоразумений». С этими словами он отдал баночку, повернулся и пошел к выходу. Сойдя с крыльца, направился по траве, с которой утренняя роса уже смыла следы крови, к реке, остановился на берегу, поднял руки, прошептал какие-то слова. И тогда изумленная женщина, которая наблюдала за ним из окна, увидела, как он уменьшается, как его плащ превращается в панцирь, а руки и ноги в кривые лапы. Каппа, речной мальчик, постоял на берегу и, не оглянувшись, бросился в воду. Так человек однажды разговаривал с Каппой. И вот почему именно жители острова Кюсю первыми научились делать мазь, которая лечит раны. Эту мазь они до сих пор называют каппа-но-миояку — волшебное лекарство Каппа. В старые времена там же был обычай коротко стричь мальчиков и выбривать им макушки. Эту прическу называли о-каппа — достойный Каппа. Но теперь эта мода отошла, и мальчики Кюсю бегают стриженные, как все маленькие японцы. И только в сказках люди островов еще нет-нет, да и вспомнят причудливых, незлобивых существ, которые жили, кто знает, может быть, и живут на дне речных водоемов.